Этот человек так часто успокаивал и воодушевлял меня, он так много рассказал мне о Китае и его истории. Как часто по вечерам, прихватив с собой какой-нибудь небольшой подарок, я отправлялся к старику на посиделки. Я накрыл его белой простыней и выровнял ее. Был поздний вечер. В другой день я бы уже давно ушел из госпиталя, но в этот я находился у кровати больного больше 17 часов. Стараясь помочь ему, стараясь спасти его. Пройдя мимо ярко освещенных витрин магазинов, я в темноте поднялся на вершину холма. Я прошел мимо последнего дома. Было облачно. Дул ветер, и в гавне, которая находилась внизу у основания холма, волны разбивались о пристани и покачивали речные суда. Когда я шел по дороге в монастырь, ветер грустно завывал в соснах. Почему-то меня охватила дрожь. Мне стало очень страшно. Я не мог избавиться от мысли о смерти. Почему люди должны умирать в таких страданиях? Над головой у меня куда-то спешили, и, подобно деловым людям, облака закрывают меня луну. Однако иногда она показывалась, и тогда широкие полосы лунного света бороздили темные верхушки елей. Но затем облака опять сгущались, полосы света растворялись в жутком зловещем мраке. Я дрожал. Идя по дороге, я слышал, как в тишине раздается звук моих шагов, и мне постоянно казалось, что за мной по пятам кто-то идет. Мне снова стало страшно. Я задрожал и поплотнее завернулся в свою мантию. «Со мной что-то происходит», — сказал я себе. «Откуда это странное чувство? Ума не приложу». Как раз в этот момент я подошел к повороту на небольшую тропинку, которая вела вверх по склону холма к Ломаистскому монастырю. Я повернул направо, подальше от главной дороги. Некоторое время я шел по ней, затем вышел на небольшую поляну, на которой одно дерево, падая, повалило за собой еще несколько. Оно лежало на земле, тогда как другие нависали над ним под различными углами. «Сяду-ка я здесь, передохну. Сам не знаю, что со мной творится», — сказал я сам себе. С этими словами я свернул на поляну и нашел чистое место на стволе упавшего дерева. Сев на него, я обмотала накидку вокруг своих ног для того, чтобы защитить их от холодного ветра. Ночные шорохи, непонятные звуки, тихий треск веток где-то вдали — все это было жутким. У меня забегали мурашки по коже. И вдруг облака у меня над головой разошлись, и оттуда выглянула луна, заливая своим светом всю поляну. Стало светло, как днем. Мне казалось странным, что лунный свет может быть столь ярким, почти таким же, как солнечный. Мне стало не по себе, и я тревожно вскочил на ноги. Неожиданно я заметил, что ко мне приближается человек. Он вышел на поляну с противоположной стороны. Я не мог поверить своим глазам, это был тибетский лама. Он подошел ко мне, и я увидел, что из его груди, стекает по мантии, струится кровь и что руки у него тоже все в крови. Он подошел ко мне, и я попятился, едва не споткнувшись о ствол лежащего дерева. Ноги у меня подкосились, и я сел на дерево. «Лапсанг, Лапсанг, ты что, не узнаешь меня?» Услышал я столь знакомый голос. Я медленно поднялся, протер глаза и бросился навстречу ламе. «Погоди, погоди!» Остановил он меня. «Ты не должен прикасаться ко мне. Я пришел к тебе, чтобы попрощаться, ведь сегодня мой последний день на земле. Скоро я отправляюсь в иные миры. Может, сядем и поговорим?» Ошарашенный, перепуганный, не в состоянии вымолвить ни слова, я снова сел на упавшее дерево. Над нашими головами проносились облака, на деревьях тихонько шелестели листья, а ночные птицы кружили во тьме в поисках добычи, не обращая на нас никакого внимания. Неподалеку от конца ствола, на котором мы сидели, появилось мелкое ночное животное. Оно попискивало, шурша травой, искало себе корм. Я сидел на одинокой, продуваемой ветром освещенной луной поляне и разговаривал с духом своего наставника, ламы Мингьяру Дандупа, который пришел из потусторонней жизни поговорить со мной. Он сидел рядом со мной так, как это часто бывало в Лхасе. Я не мог коснуться его, потому что он находился на расстоянии нескольких ярдов от меня. «Отправляясь из Лхасы, ты спрашивал меня, сколько лет я еще пробуду на земле. И вот теперь я покидаю землю. Прежде чем отправиться дальше, я решил повидаться с тобой». Я смотрел на него. Это действительно был тот человек, которого я знал лучше всех. Я смотрел на него, хотя и был весьма сведущ в таких вещах, не мог поверить, что сейчас он находится рядом со мной не во плоти. Мне казалось невероятным-то, что это всего лишь дух, серебряная нить которого порвана, а золотая чаша разбита. Он по-прежнему казался мне нормальным земным человеком, каким я его всегда знал. На Лами была его обычная одежда, бледно-красного цвета рясы и золотистая накидка. Он выглядел уставшим, словно прибыл сдалека и пережил по пути много невзгод. Я понял, что в течение многих лет он заботился о других в ущерб себе. Как он бледен. Подумал я. Тут наставник немного повернулся в сторону, сделав одно из знакомых мне движений. При этом я увидел, что в спине у него торчит кинжал. Он немного повел плечами и снова сел лицом ко мне. Я замер от ужаса, когда понял, что кончик кинжала торчит из его груди, а по золотистой накидке стекает выступившая из раны кровь. Кровь я заметил на его одежде и руках с самого начала, однако только теперь, когда я посмотрел пристальнее, до меня дошло, что она значит.